существовал лишь разрозненный набор многочисленных символов, означающих отдельные черты человеческих характеров. И то, что из этих частичек сложился облик Христа, случайностью уже быть не могло. Отнюдь не экзальтированная, никак не идеалистка, но по-своему одержимая, Ирина несколько дней гоняла машину, ловила ее на ошибки. Убитый нами Иисус воскрес. Самая фантастическая из всех евангельских легенд повторялась бесстрастной машиной. И не повторялась даже, нет. Машина ничего знать не знала о легенде, она ее вновь сотворила. Невольно испытываешь жнобящий холодок, не на сверхъестественное ли наткнулись. Ирина Сушко, новоявленная Магдалина, придавила в блюдечке окурок, поставила точку в рассказе. Мы все молчим. Даже Миша-дедушка, всегда готовый приветствовать чудо, сейчас смущен и растерян, из-под тишка поглядывает то на меня, то на Ирину. Круглая физиономия Толи Зыбкова покрылась розовой испариной. Глаза распахнулись, стали обостренными рысями. И сбоку вглядывается в меня пытливо блестящим глазом Катя. Хотел бы я сам взглянуть на свою физиономию. Катя в своей обычной горделивой посадочке, белые руки прилегли отдохнуть на скатерть. Она первая нарушила тишину. «Кто хочет еще чаю?» Никто не ответил. Пустота в моей голове и переполненность моей грудной клетки. А все-таки почему не торжествует Миша-дедушка, пропуская для себя столь редкий момент? Снова Катин голос, уравновешенный, слегка насмешливый. «Сами себя, выходит, перепутали. Выпейте еще по чашечке». Осунувшееся лицо Ирины устало, она говорит в пространство, ни на кого не глядя. «Мы себя?» «Да нет, со стороны свалилось. Что-то там есть». И Миша шумно выдохнул из бороды. «Оно!» Все шевельнулись, охотно повернулись в его сторону. «Пусть хоть Мишины необузданные фантазии уже кое-что». «Оно! Предопределение!» «Возразите теперь, что его не существует». Не слишком-то необузданные и не очень новые для нас фантазии. Слышал их не раз, то ли Зыбков без энтузиазма фыркает. «Ну да, конечно, перст Божий». Он успел потушить рысий блеск в глазах, но взволнованный румянец все еще держится на его толстых щеках. «У тебя короткая память, забыл, что я всегда втолковывал. И без Бога природа божественна». Хмель сенсационности наконец ударил в голову Миши, выправочка его обретает осанистость, а голос — заносчивость. «Предопределенность в природе во всем. Рыбы должны были создать пресмыкающихся. Пресмыкающиеся, в свою очередь...» — Ирина Сушко досадливо перебивает. «Слышали, Манилушка, твоим предопределением гордий, мудрый, любой узел не распутывая, мог разрубить. Рубанем, предопределен Христос, и все тут. Закрывай тогда нашу лавочку». Миша всепрощающе пожимает плечами. «Что ж, объясни по-иному, я послушаю». «Сейчас не могу. Придется набраться терпения». «Чему вы удивляетесь?» «Могло ли быть иначе?» — заговорила Катя, краем глаза ловя выражение моего лица. «Любой из вас должен знать, как трудно изменить ход событий даже в том крошечном уголке жизни, где мы сидим пленниками. В той же семье, скажем. Нам постоянно кажется, стоит только поднажать, и наша жизнь станет на нужные рельсы, покатится себе ровнёхенько. А кто из нас не желал равнехенького наката, и кто может похвалиться, что его добился? Всегда-то нас заносит на сторону, туда, где трясет, докачает, набивает синяки и шишки. Это в семье, в малом масштабе. А вы хотите историю подправить? Плыви, голубушка, иначе. Комары своим писком ветер изменить вознамерились. Не смешно ли?» «Историю?» — возразил я. «Слишком сильно сказано. Простенькой, весьма простенькой ее моделью пытаемся манипулировать. И вот сюрприз».